швы. Все это началось однажды утром, когда пан Б, выпутавшись из-под одеяльника, посеменил, как обычно, в ванну. В последнее время он плохо спал, его ночи рассыпались на мелкие кусочки, точь-в-точь, как бусы покойной жены, которые он недавно обнаружил в ящике стола. Взял их в руку, истлевшая нитка порвалась, и поблекшие шарики раскатились по полу. Большую их часть найти не удалось, и с тех пор в бессонной ночи он частенько размышлял, где они ведут свое круглое бездумное существование, в каких комках пыли примостились и какие щели в полу стали их убежищем. Утром, сидя на унитазе, он увидел, что его носки, оба, имеют по центру шов. Аккуратный машинный шов от пальцев до резинки. Вроде бы мелочь, но его это заинтриговало. Видимо, он надевал их невнимательно и не заметил этой странности. Носки со швом по всей длине от пальцев через подъем до самой резинки. Поэтому, закончив водные процедуры, он направился прямо к шкафу, в нижнем ящике которого обитали его носки, образовавшие плотный черно-серый ком. Он выудил из него первый попавшийся носок, поднес к глазам и растянул на пальцах. Поскольку попался черный, а в комнате было темновато, ему мало что удалось разглядеть. Пришлось вернуться в спальню за очками, и лишь тогда он обнаружил, что и на этом черном носке имеется такой шов. Теперь он вытаскивал один носок за другим, заодно пытаясь разобрать их по парам. У каждого был шов от пальцев до резинки. Похоже, что носок немыслим без этого шва, это его неотъемлемая часть, неотделимая от самого понятия носка. Сперва он испытал злость. Трудно сказать, в большей степени на себя или на эти носки. Он не знал носков с таким швом по всей длине. Да, есть поперечный шов на уровне ногтей, но остальная поверхность гладкая. Гладкая! Он надел этот черный носок на ногу, тот выглядел странно, так что он с отвращением отшвырнул его и начал примерять другие, пока не устал и не почувствовал отдышку. Никогда раньше он не замечал у носков такого шва. Как это возможно? Пан Б принял решение просто перестать думать о носках. В последнее время он часто так делал. То, что оказывалось ему не по силам, прятал подальше, на чердак своей памяти, говоря себе, что может без этого обойтись. Он приступил к сложному ритуалу заваривания утреннего чая, который добавлял немного травяного сбора для профилактики простатита. Отвар дважды процеживал через ситечко. Когда все было готово, пан Б резал хлеб и намазывал два маленьких кусочка маслом. Клубничный джем его собственного изготовления оказался испорченным. Сизое око плесени взирало на него из банки, провоцирующие нагло. Так что он удовольствовался хлебом с маслом. Проблема шва возникала еще несколько раз, но он отнесся к ней как к неизбежному злу, словно это подтекающий кран, оторвавшаяся ручка кухонного шкафчика или сломанная молния на куртке. Преодолевать подобные препятствия стало ему не под силу. Сразу после завтрака он отметил в телепрограмме то, что собирался сегодня посмотреть. Пан Б старался плотно занять день, оставляя лишь несколько пустых часов для приготовления обеда и похода в магазин. Впрочем, ему почти никогда не удавалось приноровиться к режиму телевизионного распорядка. Он засыпал в кресле, а потом вдруг просыпался, не понимая, который час, и пытаясь при помощи телепрограммы определить, в какую часть дня угодил. У продавщицы в угловом магазине, куда он обычно ходил, было прозвище «начальница». Крупная, солидная женщина с очень светлой кожей и ярко подведенными ниточками бровей. Он уже укладывал хлеб и банку паштета в сумку, когда что-то его толкнуло, и он, будто бы невзначай, попросил носки. «Возьмите не сдавливающее», — сказала начальница и подала ему пару коричневых носков в аккуратной упаковке. Пан Б. начал неуклюже вертеть их в руках, пытаясь что-то разглядеть через целлофан. Начальница взяла у него пакетик и ловко извлекла оттуда носки. Растянула один на ухоженной ладони с красивыми накладными ногтями, поднесла к глазам пана Б. «Смотрите, они вообще без резинки, не сдавливают ногу и не нарушают кровообращение. В вашем возрасте...» Начала она, но осеклась, видимо, решив, что о возрасте говорить не следует. Пан Б. склонился к руке начальницы, словно собираясь ее поцеловать. По центру носка проходил шов. «А без шва нет?» — спросил он, словно бы, между прочим, оплачивая покупки. «Как-то без шва?» — спросила удивленная продавщица. «Ну, таких совсем гладких». «Ну что вы, это ж невозможно! Как, по-вашему, носок будет держаться?» Так что он твердо решил оставить эту проблему в покое. Человек стареет, многое ускользает от его внимания, мир несется вперед, люди постоянно придумывают что-то новое, какие-то очередные удобства. Он просто не заметил, как носки изменились. Что ж, может, это случилось уже давно? «Невозможно быть в курсе всего на свете», — утешал он сам себя, семеня домой. Сумка-тележка весело застучала вслед за ним, светило солнце, соседка снизу мыла окна, и ему вспомнило, что он собирался спросить, не знает ли она кого-нибудь, кто мог бы помыть окна и в его квартире. Сейчас он видел их снаружи, серые, как и занавески. Такое ощущение, что хозяин давно умер. Он отогнал от себя эти глупые мысли и немного поболтал с соседкой. Образы уборки и весны оставили в нем тревожное чувство, что ему тоже нужно что-нибудь сделать. Он бросил сумку в кухне и, не раздеваясь, вошел в комнату жены, где теперь спал. Его комната служила складом для старых телепрограмм, коробочек, баночек от йогурта и прочих предметов, которые могли еще пригодиться. Он бросил взгляд на не утративший очарование дамский интерьер и пришел к выводу, что все здесь так, как должно быть. Занавески задернуты, легкий полумрак, кровать аккуратно застелена, только один уголок одеяла отогнут, словно пан Б. неподвижно спит. В полированном буфете стали парадные чашки с кобальтово-золотистым узором, хрустальные рюмки и привезенный с моря барометр. Сей факт подчеркивала не оставлявшая сомнений надпись «Крыница морска». На тумбочке у кровати лежал его аппарат для измерения давления. Большой шкаф с противоположной стороны кровати уже многие месяцы ждал, пока пан Б. обратит на него внимание, но после смерти жены тот заглядывал туда редко и неохотно. Там по-прежнему висела одежда жены, и он много раз обещал себе разобраться с этим вопросом, но так и не собрался. И вот теперь ему в голову пришла смелая мысль. Может, одарить этими вещами соседку снизу? Заодно спросит ее насчет окон. На обед он приготовил себе спаржевый суп из пакетика, который оказался по-настоящему вкусным. На второй поджарил вчерашнюю молодую картошку, запив ее кефиром. После дремы, которая естественным образом следовала за обедом, пан Б. отправился в свою комнату и 2 часа добросовестно наводил порядок в старых телепрограммах, которые еженедельно относил сюда. Получалось 50 с лишним штук в год, всего около 400 номеров, сложенных несколькими кривыми пыльными стопками. Выбрасывание их было уборкой символической. Пан Б. хотел таким образом обозначить начало года, ведь год начинается весной, а не с какой-то там даты в календаре, неким очищающим актом, подобным ритуальному омовению. Ему удалось вынести все это на помойку и выбросить желтый контейнер с надписью «бумага», после чего его тут же охватила паника. Он избавлялся от части своей жизни, ампутировал свое время, свое прошлое. Пан Б. приподнялся на цыпочки и в отчаянии заглядывал внутрь, пытаясь обнаружить свои телепрограммы, но те исчезли в темной бездне. На лестничной клетке, поднимаясь к себе, он коротко и смущенно всхлипнул, а потом ощутил слабость, которая была признаком поднимающегося давления. На следующее утро после завтрака, когда пан Б, как обычно, принялся отмечать достойные просмотра телепрограммы, его встревожила авторучка. След, который она оставляла на бумаге, был некрасивым, коричневым. Сначала он подумал, что дело в бумаге, а потому схватил другую газету и начал раздраженно рисовать на полях кружочки, но они тоже оказались коричневыми. Он решил, что от старости или по каким-то другим причинам чернила в ручке изменили цвет. Злясь, что приходится прервать любимый ритуал, чтобы поискать какой-то другой пишущий прибор, посеменил к полированному буфету, куда они с женой всю жизнь складывали авторучки. Их набралось там великое множество, и, конечно, многие были уже ни на что не пригодны. Чернила высохли, стержни забились. Некоторое время он копался в этом изобилии, наконец вытащил две горсти и вернулся к своей газете, уверенный, что найдет хотя бы одну ручку, которая пишет так, как положено, в синем, черном, в крайнем случае красном или зеленом. Однако ни одна из них не оправдала его надежд. Все оставляли след отвратительного поносного цвета гнилых листьев, мастики для пола или мокрой ржавчины, которая вызывала у него рвотный рефлекс. Некоторое время старый пан Б сидел неподвижно, только руки у него слегка дрожали, потом вскочил и с грохотом открыл бар в старой мебельной стенке, где держал документы. Схватил первое попавшееся письмо, но тут же отложил. Оно, как и все прочее, счета, уведомления, квитанции было напечатано на компьютере. Лишь когда из-под самого низа ему удалось вытащить какой-то конверт с вручную написанным адресом, он обреченно увидел, что и здесь чернила коричневые. Пан Б опустился в любимое телевизионное кресло, вытянул ноги и сидел неподвижно. Дышал, устремив взгляд на равнодушную белизну потолка. Лишь потом в голову ему начали приходить разные мысли, которыми он мысленно жонглировал, а затем отбрасывал. В чернилах авторучек содержится некое вещество, которое со временем утрачивает правильный цвет и становится коричневым. Что-то появилось в воздухе, какой-то токсин, от которого чернила меняют цвет и становятся другими, чем раньше. И, наконец, проблема в его сетчатке. Может, у него глаукома? Или катаракта? Поэтому он стал иначе видеть цвета. Однако потолок оставался белым. Старый пан Б встал и продолжил размечать программу. Не все ли равно, каким цветом это делать? Оказалось, что покажут тайны Второй мировой войны, а также «На планете» фильм о пчелах. В свое время он мечтал завести ульи. Затем наступила очередь марок. Однажды, достав из почтового ящика письма, пан Б замер, обнаружив, что все марки на них круглые, зубчатые, разноцветные, размером со злотый. Его бросило в жар. Несмотря на боль в колене, он быстро поднялся по лестнице, открыл дверь и, не снимая ботинок, побежал в комнату, к бару, где хранил письма. У него закружилась голова, когда он увидел, что на всех конвертах, даже на самых старых, марки круглые. Пан Б сел в кресло и стал копаться в памяти, пытаясь отыскать там какой-то правильный образ марок. Ведь он в своем уме. Отчего же круглые марки показались ему столь абсурдными? Может, раньше он не обращал на них внимания? Язык, сладкий вкус клея, кусочек бумаги, который его пальцы приклеивают к конверту. Письма когда-то были толстые, пухлые, голубые конверты, Проводишь языком по клеевой полоске, а потом прижимаешь пальцами, соединяя две части. Переворачиваешь и... Да, марка была квадратной. Точно! А теперь она круглая. Как это возможно? Он закрыл лицо руками и долго сидел так под защитой пустоты, которая хранится под веками, всегда в нашем распоряжении. Потом пошел в кухню разбирать сумки с покупками. Соседка снизу приняла его дар сдержанно. Она подозрительно поглядывала на коробку с аккуратно сложенными шелковыми блузками и свитерами. Однако ей не удалось скрыть блеснувшую в глазах алчность, когда она увидела шубу. Пан Б повесил ее на дверь. Когда они сели за стол и съели по кусочку пирога, запивая его чаем, старый пан Б решился. «Пани Стася», — начал он, драматически понизив голос. Женщина подняла на него заинтересованный взгляд. Ее живые карие глаза тонули в омуте морщинок. «Пани Стася, у меня тут возникла проблема. Скажите, у носков есть шов? Такой, знаете, по всей длине». Она молчала, удивленная вопросом, потом немного поерзала на стуле. «Дорогой мой, что вы говорите? Как это, есть ли у них шов?» «Конечно, есть!» «И всегда был?» «Что вы имеете в виду, когда говорите «всегда был»?» «Разумеется, всегда!» Женщина чуть взволнованно смахнула со стола крошки пирога и пригладила рукой скатерть. «Пани Стась, а какими чернилами пишут авторучки?» — спросил он затем. Не успела она ответить, как пан Б нетерпеливо добавил. «Синими, верно? Авторучки с тех пор, как их изобрели, пишут синими чернилами». Улыбка постепенно исчезла с морщинистого лица женщины. «Вы не волнуйтесь, бывают еще красные и зеленые». «Да, но обычно синие, правда?» «Хотите выпить? Может, по рюмке настойки?» Он хотел отказаться, потому что пить ему было нельзя, но, видимо, решил, что ситуация исключительная, и согласился. Женщина отвернулась к мебельной стенке и достала из бара бутылку. Старательно наполнила две рюмки. Руки у нее немного дрожали, и в комнате все было белым и голубым. Обои в голубую полоску, белые покрывала и голубые подушки на диване. На столе стоял букет искусственных цветов, белых и голубых. Наливка наполнила рот сладостью и загнала опасные слова обратно вглубь тела. «Скажите мне, — осторожно начал пан Б, — вам не кажется, что мир изменился? Что его, словно бы, — он подбирал слова, — не ухватить?» Она снова улыбнулась, словно бы с облегчением. «Конечно, дорогой мой, вы абсолютно правы. Время ускорилось, вот и все. То есть оно-то как раз не ускорилось, просто ум у нас уже изношено, мы не успеваем за временем так, как прежде». Пан Б беспомощно покрутил головой, показывая, что не понимает. «Знаете ли, милый мой, мы с вами напоминаем старые песочные часы. Я про это читала. В таких часах песчинки от частого пересыпания становятся более круглыми, стираются, и песок пересыпается быстрее. Старые песочные часы всегда спешат. Вы не знали? Так же и наша нервная система. Она тоже уже изношена. Понимаете, она устала. Импульсы пролетают сквозь нее, словно через дырявое сито. Поэтому нам кажется, что время течет быстрее». «А другие вещи?» «Ну, какие другие вещи?» «Ну, например, Он старался придумать какой-нибудь ход, но ничего не приходило ему в голову, так что он спросил прямо. «Вы слышали о прямоугольных почтовых марках?» «Как интересно», — ответила она, подливая им настойки. «Нет, никогда». «Или о рюмках с носиком, вот как эти. Раньше у них не было носика». «Но...» — начала она, но он не дал ей договорить. «Или банки, у которых крышки откручиваются по часовой стрелке. Или то, что на часах вместо 12 теперь 0. Вот. И еще...» Он умолк, слишком возмущенный, чтобы закончить фразу. Она сидела напротив него, сложив руки на коленях, вдруг смирившись. Любезная, корректная, словно бы разом лишившись всей своей энергии. Лишь чуть сморщенный лоб свидетельствовал о том, насколько ей неудобно в этой позе. Она смотрела на старика-соседа напряженно и разочарованно. Вечером он, как обычно, лег на кровать жены, в которой спал со дня ее похорон, натянул одеяло до кончика носа и лежал на спине, глядя в темноту и прислушиваясь к биению собственного сердца. Не спалось. Так что он встал и достал из шкафа розовую ночную рубашку жены, прижал ее к груди, из горла вырвался короткий всхлип. Рубашка помогла. Сон, наконец, пришел и аннулировал все.